Дневник переведенного ученика Итидзё Масаки. 10 февраля 2097 года. Воскресенье. Продолжаю вести дневник. Сейчас я в Токио, правда, вместо гостиницы остановился в нашем втором доме. Отец построил этот особняк более 10 лет назад, когда я был еще ребенком. Он объяснял свой поступок тем, что каждая семья из 10 главных кланов должна иметь дом в столице. Я же еще тогда считал, что это пустая трата денег, и в целом оказался прав. В Токио мы бывали редко, оставались на ночь еще реже, а после вторжения в Сада отец почти перестал покидать родной округ. В общем, дома всегда остается либо он, либо мать, а одиночке всегда проще поселиться в гостинице. К слову, если вместо отеля выбрать магическую ассоциацию, то и о защите думать не придется. Вот почему я как-то всерьез предложил отцу продать токийский дом, но он сказал, что территория поместья усеяна разными специфическими устройствами, и их демонтаж перед продажей займет слишком много времени. Господи, надо же думать перед тем, как что-то делать. Впрочем, я тоже не думал, что однажды все-таки поселюсь в этом доме, жизнь преподносит нам немало сюрпризов. Но на самом деле я вполне доволен таким поворотом судьбы, хоть не стоит так говорить, учитывая причину моего переезда. Я даже слегка взволнован, ведь мне, старшему сыну семьи Итидзё, 10 главных кланов поручили задание – поймать труса, что стоял за недавним терактом. В тот злополучный день взрыв возле гостиницы в Хаконе унес жизни 22 гражданских, а 34 человека оказались в больнице. Нелепая попытка навредить 10 главным кланам погубила много невинных жизней. Такое нельзя простить. Не будь приказа, я бы сам отправился на поиски, потому я рад, что мне предоставили возможность разобраться с террористом. Быть выбранным исполнителем на конференции главных кланов – великая честь, поэтому мне стоит приложить все усилия, чтобы выполнить свой долг. И хотя тело уже охвачено напряжением, мои мысли заняты кое-чем другим. Думать о подобном перед важным заданием неуместно, но я ничего не могу с собой поделать, я не буду выставлять это на показ, но и обманывать самого себя тоже не стану. С завтрашнего дня я начинаю ходить в первую школу, за это следует благодарить директора Маэдо, который я похлопотал о моем временном переводе. Пусть всего лишь на месяц, но я смогу насладиться школьной жизнью вместе с ней. Жду с нетерпением. 11 февраля 2097 года, понедельник. Это сон? Я попал в ее класс! Успокойся, успокойся. Так, прошел мой первый учебный день в первой старшей школе. Если можно так сказать, конечно. Все-таки я не поступал и не переводился сюда. Вообще-то отец хотел, чтобы меня официально отправили на каникулы. Никто не знает, как долго продлится мое отсутствие. Поиски в Южном Канто могут затянуться, а возвращаться оттуда в третью школу каждый день попросту невозможно. Хотя отец лично попросил директора об услуге, она отказала. Но ее тоже можно понять. 10 главных кланов не имеют никакого отношения к правительству, их задания остаются неофициальными. Директор ни за что бы не стала создавать своими руками прецедент, который позволил бы прогуливать уроки всем, кто имеет какое-либо отношение к 10 главным кланам. Может показаться, что директор Маэда строгая, непреклонная женщина, но это не так. Наверное, это прозвучит грубовато, но мы, ученики третьей школы, знаем, что она славный человек. Конечно, директор любит муштровать своих подопечных, но ей не чужда забота. Маэда-сенсей даже находит время на обучение учеников второго потока, которыми не занимаются другие преподаватели. Она прикрывается необходимостью спортивных мероприятий и отдыха на свежем воздухе. Теперь она ради ученика склонила голову перед директором первой школы Мамаямой. То, что я наследник семьи из 10 главных кланов и сын ее друга, вряд ли сыграло какую-либо роль. Она просто догадалась, что мне поручено важное задание, и как могла облегчила мою жизнь. Для меня сделали исключение и позволили изучать программу третьей школы на терминалах первой. Это оказалось возможным благодаря нынешней системе образования, где каждый ученик осваивает материал в удобном для него темпе. Времена, когда один учитель обучал сразу весь класс, остались в далеком прошлом. Однако даже при некоторой свободе действий все еще остается уровень, которого все должны достигнуть за год. Ученик, не набравший проходной балл, проваливает экзамен. Это относится и к магическим предметам, и к обычным. Поэтому резонно предположить, что обучаться возможно и на дому. Я не говорю про практику или эксперименты, только про теоретическую часть. Увы, на деле такое запрещено. Некоторые материалы учебной программы нельзя копировать и выносить за пределы школы. Сама система построена так, что получить информацию можно лишь из терминалов. Однажды Джордж из любопытства попытался проникнуть в базу третьей школы, но попытку взлома быстро пресекли. Потом его ждал выговор от заместителя директора. Полагаю, ученику и правда не под силу обойти школьную защиту данных. Именно этой системой, закрытой сетью между школами и университетом магии, и решила воспользоваться Маэда-сенсей. Она поговорила с директором Мамаямой, и тот разрешил подключение терминалов первой школы к серверам третьей. Теперь я могу читать свои лекции вдали от дома. Пропущенную практику и эксперименты я наверстаю во время весенних каникул. Жаль, но придется обойтись без отдыха. Мне и так пошли навстречу, чтобы я не остался на второй год, я не вправе требовать большего. К слову, Мамаяма-сенсей разрешил мне посещать некоторые практические занятия и эксперименты. Они, конечно, не зачтутся, но увидеть, как проходят уроки в другой школе, уже само по себе очень ценно. Я безмерно благодарен не только Маэди-сенсей, но и Мамаяме-сенсею. Так что это не перевод, а самая настоящая стажировка? Пожалуй. Ладно, я зацикливаюсь на мелочах, назовем это переводом. Интересно, кто-нибудь еще спорит в личном дневнике сам с собой? Утром, когда я пришел в учительскую, заместитель директора лично отвел меня к Мамаяме-сенсею, а затем, хоть это и не входило в его задачу, в мою классную комнату. Позже я узнал, что в первой школе не принято устраивать утренние собрания, в третьей школе не проводят сборы на общем курсе, но на специализированном учитель каждый день приходит в класс перед занятиями, чтобы подбодрить учеников. Думаю, в каждой школе есть свои особенности. Итак, меня перевели в класс А второго года, и там я увидел ее. Шибу Миюки-сан. Меня как громом поразило. Красивая и умная девушка, недавно ставшая наследницей семьи Юцуба, прекрасный волшебник и... моя богиня. Друзья из третьей школы точно будут смеяться, если узнают об этом, но я в самом деле вижу в ней богиню, что спустилась на землю. Красавица. Слишком убогое слово. Будь у меня талант к поэзии... Я бы потратил всю жизнь, чтобы подобрать слова, достойные ее описания, но я бездарен, и это вгоняет в тоску. Скорее всего, если кто-нибудь узнает о моих чувствах, он задаст вполне резонный вопрос. Если она богиня, а не обычная девушка, пусть и красивая, то как ты посмел желать ее? Признаю, я сам поначалу так думал. Но я старшеклассник в расцвете сил, я хочу завести девушку, однако после встречи с ней мне не подойдет другая. Найдется ли тот, кто откажется от заманчивой возможности пойти на святотатство и превратить богиню в свою девушку? Теперь я понимаю человека, спрятавшего кимоно божественной нимфы. Кажется, я снова разволновался. В общем, я изумился, когда вошел в класс и увидел ее. И тут же почувствовал, как кровь приливает к щекам. Но я не мог ударить в грязь лицом и испортить свое первое приветствие. Перед ней у меня нет права на ошибку. Потому я немного смухлевал. Как многим уже известно, волшебники первого института, основатели некоторых кланов, в том числе и клана Итидзё, изучали магию, напрямую влияющую на тело. Семья Исики, например, умеет воздействовать на нервную систему, но тут есть один прецедент. Клан Итихары, который стал экстрой. Поэтому магия, что через нервную систему управляет людьми, считается запретной. Заклинания семьи Итинакура влияют на температуру тела. А моя семья научилась влиять на жидкость. Одна из таких техник – разрыв. Разрабатывалась исключительно для уничтожения живой силы противника, однако оказалось, что испарение жидкости в технике не менее эффективно. Впрочем, это лишь побочный эффект. Так вот, на основе разрыва была создана магия управления кровотоком. Ей-то я и воспользовался, чтобы улучшить цвет своего лица. Впрочем, это никак не повлияло на мои эмоции. Во время представления я так старался не прикусить язык от волнения, что почти не помню, о чем говорил. Надеюсь, я не ляпнул ничего странного. Удивленных взглядов вроде бы не заметил, полагаю, все в порядке. Должен сказать, я не ожидал такого радушного приема. Первая и третья школы всегда были соперницами, и потому я думал, что меня встретит как минимум прохладно. Но я ошибся, и это радует. Огорчило только то, что Шиба-сан и перебросился лишь парой слов. Но этого и следовало ожидать, ведь я не пытался навязывать ей свое общество. Не то чтобы мне не хватало смелости, просто я подумал, что произведу не самое лучшее впечатление, если начну цепляться к девушкам сразу после перевода. Не хочу, чтобы она возненавидела меня. В общем, сегодня я общался в основном с парнями класса А. Их лидером оказался Марисаки Сюн, старший сын семьи Марисаки, что известно техникой «Быстрый выхват». Этот парень не проявил себя на турнире девяти школ, но его боевые навыки, судя по всему, достойны внимания. Я слышал, что позапрошлым летом он сразился с агентами информационного отдела кабинета министров и победил. Если я правильно понял, он встал на защиту какой-то американки, которую хотели похитить. У этого парня явно кишка не тонка. Однако странно, что его не арестовали за оказанное сопротивление, Всё-таки он влез в государственные дела. К тому же оказалось, что Морисаки – член дисциплинарного комитета, о чём не поведали его друзья. Впрочем, сам Морисаки явно не считает это поводом для гордости. Я бы даже сказал, что он выглядел раздосадованным, когда зашла речь о комитете. Интересно, почему? Я ведь и сам состою в дисциплинарном комитете с самого поступления. Раз структура первой школы схожа со структурой третьей, то звание блюстителя порядка должно быть очень почётным, хоть и не настолько, как должность в школьном совете. Кстати, я слышал, что тут представители первогодок приглашают в школьный совет. У нас же принято зазывать дисциплинарный комитет. Похоже, членство в здешнем комитете менее престижно. Но всё-таки в третьей школе хулиганов хватает. Не держимых их в ежовых рукавицах, школа погрузилась бы в хаос. Скорее всего, наш комитет исключение из правил. На обеденном перерыве Морисаки и остальные рассказали много интересного о первой школе. Например, я узнал, что сейчас девушки сильнее парней, и особенно заметна эта разница на втором году обучения. Мне даже посоветовали не высовываться, чтобы не привлечь внимание местных барышень. Шутят, конечно. Ещё парни назвали имена сильнейших второгодок. Президент школьного совета Шибасана опережает всех с большим отрывом, но я и не сомневался. За ней идёт Китаяма Сан из класса А, известная как «Серый кардинал дисциплинарного комитета». На третьем месте – любящая совать нос в чужие дела Акичи Сан из класса Б. Также в первую пятёрку вошли Сатоми Сан из класса Д и Тибо Сан из класса F. Были и другие имена, но что удивительно, все женские. Многие я слышал на турнире девяти школ. Единственное исключение – Тибо Сан, но её тоже следует остерегаться. Мы работали вместе всего лишь один день в Киото, однако я успел оценить её мастерство. Пугающая девушка. Такой волшебнице лучше не приходить дорогу. Прозвище Китаяма-сан тоже настораживает. За какие заслуги человека могут назвать серым кардиналом дисциплинарного комитета? Официальный глава, Йошида, доказал свою силу как на турнире девяти школ, так и в инциденте в Киото, но нашёлся кто-то, способный руководить таким человеком и всем комитетом из тени? Наверное, она тут самый опасный волшебник. Это хрупкая девушка с лицом ребёнка. Удивительно. К слову о неожиданностях. Я был потрясён, когда узнал, что в прошлом году Шиба учился на втором потоке, или, как сказали бы, в третьей школе на общем курсе. Это значит, что на турнире девяти школ я проиграл тому, кто тренировался без наставника. В старшей школе учитель играет большую роль. Разница в навыках между учениками первого и второго потоков будет заметна даже спустя 2-3 месяца обучения. Однако этот парень всё равно оказался сильнее. По крайней мере, в области практического применения магии он опередил даже Джорджа. Какие же тренировки он прошёл в Ютсубе? Неприятно признаваться, но у меня до сих пор мурашки по спине пробегают, когда вспоминаю о той схватке. Также после уроков состоялась первая встреча участников операции. Впрочем, хоть я назвал это первой встречей, все мы уже знали друг друга. Я имел в виду, что ради нынешнего задания мы встретились впервые. Новый глава семьи Дзимонзи, Кацуто-сан, будет руководителем, а старший сын главы Сайгуса, Томокадзу-сан, его заместителем. Две семьи объединятся ради поимки террориста. Впрочем, хоть и сказал объединяться, на самом деле оба клана планируют вести расследование независимо друг от друга. Меня беспокоило, что при таком раскладе будут неизбежны различного рода накладки, но, как оказалось, опасался я зря. Сайгуса Майоми-сан станет связующим звеном между семьями, она будет приходить на наши встречи для обмена информацией. По всей видимости, Шиба тоже собирается участвовать в этом обмене как представитель клана Йотсуба. К слову, когда Шиба пригласил меня на собрание, я не смог отказаться. Всё-таки он решил протянуть руку помощи сопернику и провести меня по незнакомому городу до места встречи. Точнее, я так думал. Но знаете, что он ответил на моё согласие? «Я отправлю карту, доставай терминал». Давно не чувствовал себя таким идиотом. Я бы, конечно, не потерялся благодаря навигационному приложению, но этот парень мог проявить хоть каплю дружелюбия. Всё-таки он мне не нравится. Это прозвучит грубо, но я обрадовался, когда он отказался поужинать с нами. Как ни смотри, такой человек просто не может быть её старшим братом, точнее, двоюродным братом и женихом.